Девятихвостый имеет некоторое влияние на своих младших братьев и сестер. Это, ну вот, теперь спутники Гаары меня боятся больше, чем его. Гаара, нам пора. Стой, он не позволил себя увести. Как твое имя? Узумаки Наруто, принц клана Узумаки. Я запомню, я только пожал плечами. Мы же встретимся на экзамене, я покачал головой. Я уже чоунин. Ясно. И только после этого они ушли, а я тут же отправился на доклад к Хокаге. Дед, я ворвался в его кабинет прямо посреди совещания. Наруто, не сейчас, дед. Твои дела важнее Джинчурики песка в нашей деревне, я знаю об этом, так что, а о том, что он не совсем адекватен. Если до этого по кабинету гуляли шепотки, то после этих слов в кабинете наступила тишина. Это серьезное обвинение. Это не обвинение, это констатация факта. Я столкнулся с ним в деревне и увидел печать сдерживания. Она находится на голове, из-за чего демон имеет достаточно большой доступ к разуму носителя. Как Иринин могу сказать, что парень очень давно полноценно не спал, а еще, он проговорился, что постоянно слышит голос. Скорее всего, это однохвостый, и он постепенно подтачивает разум Джинчурики. Нехорошо, я вздохнул. Старик, ты сейчас ну прямо-таки крайне сдержан. Это просто охуеть как плохо. Старик, это неуравновешенный монстр, скорее всего одержимый жаждой убийства. Смертность на этом экзамене из-за этого вырастет не в разы, а в десятки раз. Я тебя понял, свободен. Кивнув, я покинул кабинет, надеясь, что Хирузин примет к вниманию мое предупреждение. Несколько дней спустя, я наблюдал за происходящим в академии, где и должен был пройти первый этап экзамена, и должен сказать, даже этот простейший первый этап отсеет достаточно большое количество разумных, а ведь это всего лишь слабенькая гендзюцу на табличку над кабинетом, рядом с которым стоит два чоунина. Писец, мало кто додумывается посмотреть даже на нумерацию соседних кабинетов. Благо, что наши в большинстве своем знают, что 300-е кабинеты находятся на третьем этаже, и не попадаются в эту дурацкую ловушку. А нет, фавориты этого экзамена от нашей деревни, команда Гая, попались, точнее, судя по эмоциям и не очень уверенной игре, они делают вид, что попались, привлекая большее внимание к кабинету. Молодцы, делаю пометку в журнале наблюдения. Так, а это команда из Сун из Джинчурики, и они на происходящее не обратили никакого внимания, пройдя на третий этаж. Еще одна пометка. А вот команда Какаши разочаровывает. Они, судя по всем, реально попались. Хм, команда Гая переигрывает. Подставляться под удар девушке не стоило. Еще одна пометка. Сакура. Я удивленно поднял бровь, наблюдая, как парень в зеленом обтягивающем костюме, таком же, какой носит Гай, оказался рядом с Сакурой. Слава о твоей красоте разносится по деревне. Девочка испуганно сделала шаг назад. Будь моей девушкой. Нет. Она отпрыгнула от Ли назад сразу на несколько метров, расталкивая при этом других и вызывая их недовольство. Морг. Парень подмигнул ей. Ви-и-и. Тоненько завизжав, Сакура рухнула на пол и откатилась в сторону, после чего мелко задрожала. Жирные брови. Она начала причитать. Жирные брови, я увернулась, этого нельзя допустить. Ли стоял на месте и растерянно смотрел на девушку, продолжавшую лежа на полу мелко подрагивать. Парень, он не глупый, и прекрасно понял, что именно его внешний вид вызвал подобную реакцию у Сакуры. Саске, сразись со мной за сердце Сакуры. КХМ, еще одна пометка. Это уже слишком. Не хочу. Вот только парня переклинило. Видимо, действительно влюблен в Сакуру, а она любит Саске, и об этом известно всем выпускникам Академии нашего года и тем, кто на 2 года старше и младше. Вот он, видимо, и решил. Мда, удар. Саске едва успевает заблокировать удар скрещенными руками. Я докажу, что я больше подхожу Сакуре. Удар, удар, удар. Град ударов обрушился на последнего Учиху. Ну это уже слишком. И ведь Гай вон он сидит и не вмешивается. Очередная пометка. Удар. Саске взлетает в воздух или бьет его еще раз, подбрасывая его еще выше. Достаточно. Гай оказывается рядом с Ли, одной рукой удерживает его на месте перед тем, как он срывается для выполнения первичного лотоса. Я же срываюсь и, поймав за шкирку Учиху и оказавшись на полу, вздергиваю его так, чтобы он встал на ноги. Ли, я же тебе говорил, никаких драк во время первого этапа экзамена. Я предпочел промолчать и просто снова скрылся на своем месте. Простите, учитель, а ты, ученик Какаши? Гай с интересом и разочарованием посмотрел на Учиху. Я вечный соперник твоего учителя. Майта Гай, 41 победа, 40 поражений и 33 ничьих. Он встал в позу крутого парня и показал большой палец всем окружающим. Сакура, которая недавно встала, отскочила за спину Саске. теперь их двое. Я вздохнул. Не экзамен, а какой-то бедлам. Ли, твоим наказанием будет 50 кругов вокруг деревни, на руках. Да учитель. Парень вскочил на руки. Не сейчас. Гай с разворота ударил его новой в живот, впечатав его в ближайшую стену. После экзамена. Я вас понял. Я буду следить за вами, ученики моего вечного соперника. В этот раз Гай обратил внимание на всю команду. Вот только я прекрасно чувствовал, что он разочарован. А вот меня он отслеживал и приглядывал за мной. И вот его внимание ко мне было уже более положительным. А теперь разошлись. И он исчез в Шуншине. Ли тут же оказался перед Саске. Мы встретимся на экзамене, и я покажу ей, что я более достоин ее руки и сердца. Хайнеф. Никогда. Я, наблюдая за этой комедией, сделал очередную пометку касательно очередной команды. Бедлам. Глава 33. Первая часть экзамена. Тест. Естественно, меня на него не допустили. Хотя я и участвовал в качестве негласного наблюдателя, как и все джоунины наставники. Всем привет. Я вошел в кабинет, в котором сейчас собрались все джоунины наставники из нашей деревни. Такой же кабинет был отведен для джоунинов в каждой отдельной деревне. Здесь находился большой телевизор, на котором в реальном времени со скрытых камер отображалось происходящее в классе. «Наруто, давай к нам!» Анка махнула мне рукой. Она тут присутствовала как экзаменатор второй части экзамена и сидела она, как легко было догадаться, рядом с Куринай. Что я пропустил? Очень пафосную речь Ибики считать? Не, я видел, как он ее репетирует. По кабинету разнеслись смешки. Не я один видел, как Ибики репетировал. Еще бы, он привык работать с теми, кого надо допросить, а тут детишки. Никому же не нужны поехавшие крышей шиноби, которые могут появиться, если их немного пережать. Одного Гаары, о котором на внеочередном совете джоунинов наш Хокаге все же рассказал, более чем достаточно. Откуда я знаю, что было на совете? Ну так невесты мои в нем участвовали, они и рассказали. Тогда ничего, тест только начался. Кстати, кто хочет попробовать решить тест, который придумал Ибики? На этот вопрос Анка, я как порядочный ученик, поднял руку, вызвав еще одну серию смешков. На, держи. Мне протянули листик, и я в него заглянул. Серьезно? Я бросил взгляд на Анка. А что не так? Как зовут пятую жену третьего дайми эпохи Элика? И что такого? Я вздохнул. Анка, ничего, что эта эпоха была еще до пришествия Рикуда. Качаю головой. А второй вопрос? Рассчитать траекторию броска Куная так, чтобы он попал в противника? А где исходные данные? Расстояние? Ранг? Я прикрыл глаза. Блин, если хотели заставить всех нервничать и совершать ошибки, то можно было бы хотя бы вопросы нормальные составить. Например, на меня посмотрела Сума. Ну, я почесал затылок. Например, задать условия. Вы в охране знатной персоны, перемещаетесь от точки города Акинати к деревне Кутика. Доподлинно известно, что на заказчика планируется нападение вражеских шиноби. Определите наиболее эффективные точки для засады со стороны противника и исходя из этого составьте маршрут перемещения, резервный маршрут и не менее 5 путей отступления. Все немного зависли. А что это за город и деревня? Куринай с интересом посмотрела на меня. Акинати городок, находящийся на севере страны огня, а Кутика деревенька на западе. Но откуда им это знать? В том-то и суть. Поднимаю к потолку указательный палец. Для начала этот вопрос отсылает нас к географии, потом к тактике перемещения с заказчиком. Вспомнят ли они, что заказчик не может перемещаться верхними путями? А сколько еще подводных камней будет у такого рода вопроса? И что важно, он по крайней мере связан с нашей профессией. А какие еще вопросы ты бы вписал? Я заметил, что Анка делала пометки в блокнотике. Ну, можно поставить задачу. Ты находишься на приеме дайме. Твоя задача получить данные от его окружения о готовящемся бунте и при этом не выдать себя. Ты заводишь разговор с одним из министров. Вы находитесь рядом со столом и по какой-то причине, ну скажем, подать сигнал напарнику, тебе надо съесть устрицу. Каким столовым прибором ты воспользуешься, чтобы не раскрыть того, что ты не принадлежишь к высшему обществу? Асума. Какаши сопроводил вопрос вопросительным взглядом в сторону мужчины. Обычно есть специальная вилочка. Он пожал плечами, как будто это известная всем истина. Вот только осмотревшись, он понял, что это было открытием для большинства присутствовавших. Таких вопросов можно придумать много. Достаточно просто взять узкоспециализированные направления нашей профессии. На такие вопросы генины просто не могут знать ответа. Нет, на некоторые могли бы ответить выходцы из великих кланов, в которых очень чтут этикет. На какие-то могли бы ответить потомственные шиноби, слушавшие рассказы своих родителей. Да понятно. Меня прервали и я, пожав плечами, замолчал. Дальше мы смотрели за происходящим молча, лишь изредка прерывая молчание, указывая на слишком явные попытки списывания. Вот и Бики объявил о 10-м вопросе. «Так, мне пора». Анка быстро выбралась в окно, а спустя 10 минут она, разбив окно, ворвалась в кабинет, где проходило тестирование. «Всем привет!» Она подняла руку в приветственном жесте, а опустив ее, бросила блокнот, в котором в самом начале делала пометки своему начальнику. «Теряешь хватку, старикан, Анка. Так, сколько вас тут?» Анка, делая вид, что не заметила недовольного взгляда начальства, и быстро пересчитала присутствовавших в кабинете. «Ага, многовато». Она осуждающе посмотрела на Ибики. «Просто в этом году много многообещающих личностей». Я, встав, покинул кабинет, быстро направившись в кабинет Хокаге. «Старик, у меня срочная инфа». «Что случилось?» Хирузин устало вздохнул. «Ты видел того генина из травы в соломенной шляпе?» «Хм». Хирузин быстро сложил серию печатей, и на шаре, что стоял на его стол, отобразился тот самый генин. «Хм. Слушай, может, у меня, конечно, и глюки». Качаю головой. «Но мне показалось, что для списывания он использовал техники пластической деформации тела». «Ты думаешь?» Хирузин нахмурился. «Нет, я не думаю, но о своих опасениях посчитал необходимым сообщить». «Буду думать, не только думать. Старик, если я прав, то картинка складывается весьма паршивая. Вражеский Бжинчуурики, саннин, предавший нашу деревню, попахивает подготовкой к нападению на деревню. Наруто, не преувеличивай». Я вздохнул. «Старик, если я прав, Наруто, песок, наш союзник». На меня посмотрели весьма однозначным взглядом. Не то чтобы Хирузин отказывался рассмотреть подобную возможность, но в данный момент ему было не до размышлений. «Я понял». Я покинул кабинет Хокаге и тут же отправился на полянку, где, как оказалось, Анка уже раздавала свитки. Я заранее использовал все известные мне техники скрытности и, спрятавшись, наблюдал. Вот последняя команда входит в лес смерти, и Анка расслабленно вздыхает. «Тихо. Слишком тихо». Порывшись в своей памяти, благо она поделилась техниками работы с сознанием, да и мой упорядоченный внутренний мир позволяет вспомнить все достаточно точно, я вспомню, что сейчас должно произойти. «Учиха, пошел он нахрен». «Правильно, Анка, нам важнее этого шарингонистого». «Ага». Я мысленно вздохнул. Не то чтобы меня радовала необходимость подобного выбора, но я прекрасно осознавал его необходимость. Осознавал, что появление моих клонов там может очень многое изменить, при том, что какого-либо существенного урона змеиному саннину они нанести не смогут. Мне и самому придется раскрыть кучу козырей, чтобы просто не дать причинить вреда моей невесте. Вдох, выдох. «Курама, готовься нарастить количество твоей чакры в моем организме. Думаешь, понадобится?» «Надеюсь, что нет». «Насколько?» «До 3 хвостов. Будет больно, знаю. И скажи, я правильно оцениваю, что в данный момент могу выдержать 5 хвостов. Сможешь и 6, но потом будет плохо, очень плохо». «Не то слово». Я снова мысленно вздохнул. Следующие 2 дня я провел в постоянном напряжении. В какой-то момент, заменив себя клоном, так как долго поддерживать техники столь качественного сокрытия лично все же несколько вредно для здоровья. А вот клонами уже нормально. Вдох, выдох. Я сидел в позе медитации, пытаясь успокоиться, но напрасно. Пришедшие воспоминания клона заставили меня вскочить и, использовав печать Анка, переместиться к ней. Конечно, изначально я думал выдернуть ее к себе, но почувствовал сопротивление, и потому пришлось идти более сложным путем. Клац. Мой кунай отбивает кунай Орочимару, который должен был порезать руку Анка. Так-так-так. Орочимару отпрыгнул и внимательно осмотрел меня. Бжинчуурики 9-хвостого. Он склонил голову на бок, при этом облизнувшись. Смотрелось это весьма противно. «Орочимару, знаешь меня?» «Слышал». «И что же слышал?» Я усмехнулся. «Слышал, что ты неуч». Он слегка нахмурился. «Неуч? Ну да». Я пожал плечами. «Ту подделку, что была на плече Анка, мог сделать только неуч, а уж почитав твои лабораторные журналы». Качаю головой. «Столько смертей, и все ради столь посредственного результата». «Посредственного». Он сложил печать концентрации, и я почувствовал выброс чакры. «Хм?» Он удивленно посмотрел на Анка, после чего повторил выброс чакры. «Заблокировал?» Я нахально усмехнулся. «Интересно». Он снова облизнулся. Глава 34. Рывок саннина я заметил только потому, что был готов к подобному развитию событий. Клац. Мой кунай встретился с кунаем рыча, но лишь за счет того, что я вообще способен уследить за его перемещениями огромного, многовекового опыта. Если бы не это, то я бы не смог заметить начало его движения, а после и понять, куда именно он будет атаковать. Ку-ку-ку, интересный зверек. Он снова отскочил от меня и облизнулся. Знаешь, ты, конечно, меня не интересуешь, мне нужен Учиха, именно он получил мой подарок. Но, пожалуй, и тебе я способен уделить толику своего внимания. Сейчас, выброс чакры Курамы совпал с началом рывка Саннина и заставил его изменить направление движения. Оказавшись вновь на безопасном, как он думал, расстоянии от меня, он с распахнутыми от шока глазами смотрел на три алых хвоста, развивающихся за моей спиной. А теперь тебе весело, я срываюсь в бой. Чакра Курамы переполняет меня, и за счет ее влияния на мое тело, за счет тех трансформаций, которые она с ним производит для перестройки организма в сторону девятихвостого леса, я сравнялся в скорости с Саннином. Клац-клац-клац. Наши кунаи сталкиваются, и я непрерывно атакую змеюку, при этом сделав анкосигнал, чтобы она отходила, и сообщали Хокаге о том, что тут происходит. Бой продолжался. Анка, к счастью, поняла, что спорить сейчас не время, и исполнила мой приказ. А вот Саннин становился все серьезнее и серьезнее, и это доставляло некоторые проблемы. Не то чтобы сейчас он мог доставить мне больше проблем, чем чакра Курамы, но он старался. Удар, отскок, блок, контратака, пригнуться и сделать подсечку. Пожалуй, кто-то более романтический и извращенный сказал бы, что мы танцуем. Да, скорость очень большая, но плавность, точность и отточенность движений поражают. Я постепенно стал теснить Саннина. Порезы и царапины стали появляться на его теле и лице, но я чувствовал, что все еще не закончено. В сторону. Рядом со мной появилось три представителя Анбу, которые тут же вступили в бой со змеиным Саннином. При этом я наконец смог полноценно разорвать дистанцию и, немного отдышавшись, снизить количество чакры Курамы в организме до двух хвостов. Бесит. Бесит моя слабость. Бесит Арыч. Бесит. Стоп. Я остановил свои мысли и усилием воли сосредоточился на бое. Вот только боя никакого не было. При первой возможности Арычимару отступил, а Анбу просто не смогли его выследить. Все же разница в уровнях сразу понятна. Тем более она становится понятна, что в бою со мной Арыч смог нанести мне лишь с десяток касательных ранений, которые под влиянием чакры Курамы очень быстро зарастали, а вот эти герои получили множество средних ран. Да и отступил Арыч, как я подозреваю, скорее из-за опасения прибытия подкрепления к этой тройке. Так, по очереди ко мне. Я полностью убрал чакру Курамы и активировал мистическую руку, чтобы показать, что хочу оказать первую помощь, чем и занимался до прихода к точке Хирузина. Наруто, докладывай. Я пожал плечами и, не отвлекаясь от лечения Анбу, стал рассказывать, как наблюдал за Анка как бывшей ученицей Арыча, пятой точкой чувствуя, что он захочет перед ней появиться, как вмешался в их бой, как сумел продержаться до подхода Анбу, использовав силу демона и выпустив три хвоста. Хирузин же слушал и хмурился. Он понимал, что мои слова, сказанные раньше о подготовке нападения, стали еще более вероятны. Наруто. Хирузин вздохнул. Свободен. Есть. Но я не стал куда-то уходить, а продолжил оказывать первую помощь, и только закончив с ней и дав рекомендации Анбу по дальнейшему лечению в госпитале, покинул полянку. Пяток минуты я вхожу домой. Анка. Войдя на кухню, я увидел, как Анка сидит за столом, а пред ней лежит целое блюдо с данго. А ведь это ее заначка. Одна из нескольких. Я слабачка. Она подняла на меня грустный взгляд. Нет. Качаю головой. Ты лентяйка. А, б, ты лентяйка. Достигнув той планки силы, о которой мы договаривались, когда я был ребенком, ты успокоилась и почти перестала тренироваться, переведясь в отдел дознания. Но, я поднял руку, останавливая ее. Не спорю, важная и ответственная работа, но о собственном развитии ты забыла, и уже потеряла часть формы, не забросив полностью тренировки только потому, что подруги подкалывают тебя на тему лишнего веса. Она обеспокоенно осмотрела себя. Я не толстая, не толстая. Я согласно покивал. Но если моя дорогая Анка будет употреблять данго в таких количествах, то никакая зарядка не поможет скинуть лишний вес. Но что более важно, сильнее ты от этого точно не станешь. Она вздохнула. Наруто. Ты же меня потренируешь? Я удивленно вскинул бровь. Не надо. Она покачала головой. Мы с Куринай уже давно поняли, что ты намного опытнее, чем хочешь казаться, и что твои якобы случайные обмолвки и указания на наши слабости на самом деле не случайные. Именно ты поспособствовал тому, что сейчас мы очень близки к званию элитного джоунина. Я фыркнул. Ну хорошо, Куринай близка, а я, забросив тренировки, чуть отстала. Но суть-то остается та же. Это именно ты подталкивал нас к нужным мыслям, ты учил нас. И ты хочешь, чтобы я продолжил учить вас? Да, я не против. Я пожал плечами, но пахать надо будет. Качаю головой. Плевать я думала, что уже достаточно сильная, но сегодня испытала такую беспомощность, не хочу больше такого чувствовать. Значит, начнем тренировки сразу после конца этого этапа. Хорошо. Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Я отдыхал, но не бездельничал, мои клоны присматривали за моими девочками, также я понемногу тренировался, а еще лечил себя все же, пусть я и не получил значительных повреждений от трех хвостов. Но мелкие и незначительные травмы все же были, и лечил я их очень и очень привередливо. Моя относительно спокойная жизнь прервалась за день до конца второго тура экзамена. Узумаки Наруто, вас вызывает Хокаге в башню для вышедших в финал. Посмотрев на появившегося передо мной Чоунина, я только пожал плечами и продолжил кушать. Сейчас я сидел в ресторанчике вместе с Куринай, Анка и Югао, и это было для меня куда важнее. Вы что, не слышали? Чоунин не стал уходить сразу же после того, как передал мне послание, что было весьма удивительно, но еще удивительнее было его поведение. Неприкрытая агрессия. С таким я разве что в детстве сталкивался, когда против меня только запустили программу дискриминации, и я не пожаловался на нее Хирузину. Игнорирую парня, но тот не успокаивается и, подскочив ко мне, пытается схватить меня за шкирку. Бам! Одно мгновение, а парень уже впечатан лбом в пол ресторанчика. И пошевелиться он не может, так как я его обездвижил иглами. Наруто, ты уверен? Я вздохнул. Анка, если бы было что-то срочное, то Хокаге послал бы Анбу, а не Чоунина. Это так, Югао покивала. Мы на самом деле выступаем посыльными, если дело очень важное. Все же мы элита, и нас проигнорировать будет невозможно. А вот такого вот парня легко проигнорировать, да и не доверит ему важной или срочной информации. Если только это не диверсия. На меня посмотрели удивленными глазами все три девушки. Югао, ты помнишь, как тебя ко мне приставили? Хм, она нахмурилась. Маловероятно, чтобы Анбу передали свое задание постороннему. Ну, в любом случае, лучше не затягивать, так что я все же закончу нашу встречу раньше, если вы, конечно, не против. Девушки покачали головой. Мы не против, все же Хокаге. За 5 минут я закончил кушать и расплатившись по счету, при этом оставив девушкам внушительную сумму, чтобы они смогли докупить что-то, если им захочется. Сам же я поспешил в башню, Узумаки. Я кивнул на вопрос, заданный мне Джоунином Хьюгой. Вас уже ждут. Меня быстро провели в отдельную комнату, где на полу сидел Учиха, а рядом с ним стояли Хокаге и Какаши. И, посмотри, Хирузин кивнул на Учиху, на которого я и посмотрел более внимательно. Конечно, я уже копался у себя в памяти и знаю, что с ним произошло, но показывать этого я не собирался. Хм, я задумчиво посмотрел на проклятую печать, которая была так похожа на ту, что была у Анка. Могу изучить? Учиха дернулся, но ему на плечо положил руку Хирузин и, сильно сжав его, удержал парня на месте. Что тебе для этого надо? Я покачал головой. Ничего. Полчаса и диагностическая печать нанесена на пол, а Учиха отправился в ее центр. Хм, что можешь сказать? Снять значит убить. Это мы и так знали. Какаши был раздражен. Даже удивительно, мне казалось, что он не очень беспокоится о своих учениках. Или это его так Хирузин простимулировал? Пофиг. Функции многоосновное хранение отпечатка личности и чакры. Подозреваю, именно так он занял тело того шиноби, с которым я недавно сражался. Учиха вздрогнул. Побочное действие развития организма также есть уровни активации, при которых скорость проведения изменений в организме будет возрастать. Полагаю, что эта побочка готовит тело для Саннина, чтобы тому не пришлось самому развиваться с нуля. Что предлагаешь? Блокировать. Делай. Одно слово от Хокаге, и я приступил к работе. Глава 35. Поздравляю, Кхатха, вы все прошли второй тур экзамена Кхатха. Перед толпой прошедших второй тур стоял Гитка Хайте. В руках у него было несколько листов бумаги, но на них он не смотрел. Он осматривал 20 прошедших команд, 60 человек, и все они прошли, а ведь изначально их было значительно больше. Как мне пояснил Анка, на самом деле Академия была не единственным местом проведения первого этапа, как и вход в лес смерти, на котором работала она, не был единственным входом для участников. Но вас слишком много. Хайти почесал щеку. В обычной ситуации мы бы просто разделили бои на несколько дней, но на финал этого года решило явиться много важных персон, потому надо сократить финал до 10 боев. Среди прошедших прошелся ропот, потому сейчас мы проведем отборочные, но перед этим, ха-ха, возможно, кто-то хочет отказаться, теперь ваше решение только ваше и не повлияет на вашу команду, ха-ха. И опять шептание, тогда я, пожалуй, откажусь. Руку поднял парень с протектором листа, я только покачал головой, ну не верю я в его слабость, даже если бы я не знал канона и специально не прошерстил память о предстоящем, то не поверил бы в его игру. Нет, выглядит он весьма правдоподобно, потрепанный, усталый, вот только он иринин, причем оранга, а это значит он сильнее 90% прошедших второй тур. Ха-ха, Якуши Кабуто, да, совершенно верно, хорошо. Хайти наконец поднял листы к глазам и сделал там пометку. Следом подняли руки представители разных деревень, лист, трава, песок. Суммарно сдалось 15 человек. Это все? Хайти осмотрел оставшихся генинов. Те просто стояли и ждали. Хорошо, кха-кха. Всем подняться на трибуны, кха-кха. Первый бой. Я наблюдал, как бьются возможные чуунины и понимал, что многие из них точно недостойны этого звания и прошли первые два этапа скорее всего при помощи команды. Конечно, самые слабые или пострадавшие покинули отборочные бои, даже не вступая в них, но даже так, тай на низком уровне. Ген не использовал никто, ни на очень низком уровне. Очередной бой, и Хайти объявляет противников. Ха-ха, Харуна Сакура, лист, против Инаиманака, лист. Пока Сакура спускалась по лестнице, Ина просто перепрыгнула через перила и оказалась внизу на подготовленной площадке. Ха, Ина свинина, сейчас я разделаю тебя. Сакура заняла стандартную стойку и даже куная не достала, дура. Ина просто молчала. Она заняла клановую стойку и также решила не использовать колюще-режущее оружие. Что нечего сказать, игнор, бой. Сакура с криком бросилась вперед. Ина сделала шаг в сторону и вперед и выбросила вперед руку, а при ударе выбросила через кулак чакру. Бабах, Сакуру снесло от удара, и она врезалась в стену. Ну, визуально ее переломало знатно, а иринины бегут. Ина с притворной беспомощностью переводит взгляд на Хайти. Я победила, а, да, победитель, Инаиманака. Она в один прыжок запрыгнула на балкон и оказалась рядом со мной. Ты не могла немного помягче? Куринай с легким осуждением посмотрела на Ина. Так она же ученица Какаши. Она притворно растерянно похлопала глазами, вот только то, что это притворство было понятно лишь нам, двоим. Юга и Янка находились на другой стороне трибун, Хината была далеко, а больше никого, кто бы знал ее столь близко, как и мы, нет. Ина, Куринай покачала головой, Какаши хороший шиноби, но отвратительный учитель, и я тебе это уже говорила. Тем временем вызвали Кибу, который должен был сражаться против сокомандника Учихи. Естественно, выиграл Киба. Потом еще несколько боев и вызвали Учиху и какую-то девчонку, с которой он разобрался с очень большим трудом. Ха-ха, следующий бой. Хайта откашлялся от особо сильного приступа. Хината Хьюга, лист, против Ниджи Хьюга, лист. Хината спокойно спустилась вниз по лестнице, как и ее соклановец. Пара минут тишины, бой. Хината заняла боевую стойку и без слов и печати активировала Бейкуган. С другой стороны Ниджи также активировал Бейкуган, но для этого использовал словесную формулу для повышения концентрации. Просто сдайтесь. Ниджи сделал два мягких шага вперед. Вы слабы и не властны над своей судьбой. Ваша судьба потерпеть сегодня поражение. Я почувствовал превосходство от парня и раздражение от Хинаты. Я не могу сдаться ни сейчас. Она покачала головой. Хината. Ина закричала достаточно громко, чтобы ее услышала Хината, стоявшая внизу. Если победишь, то я постараюсь убедить Наруто сходить с тобой на свидание. Только ты и он. Я пару раз моргнул. Ген, я бросил вопросительный взгляд на Куринай. Не совсем. Она покачала головой. Проявление очень сильных эмоций иногда вызывает спонтанные визуальные эффекты, которые можно спутать с гендзюцу. Этот факт малоизученный, до сих пор непонятно, почему те или иные действия и эмоции могут вызвать этот эффект, а другие нет. А чем мы? Просто после слов Ина, Хината очень сильно покраснела, а потом у нее на макушке произошел взрыв с большим выбросом пара. Пара секунд и девочка берет себя в руки. Прости, брат Ниджи, я не буду сдерживаться. Первый удар нанес Ниджи, а это красиво. Я смотрел, как два человека примерно одинакового уровня наносят друг другу удары и блокируют атаки противника. Удар-блок, удар-блок, удар-блок, контратака. С каждой секундой боя я все сильнее и сильнее хмурился. Вот они разорвали дистанцию, и Ниджи опять задвинул какую-то заумную хрень про судьбу. Я же смотрел прямо в глаза Хинате, которая в этот раз оказалась к нам лицом и могла меня увидеть. Я был разочарован, и она увидела это, и в ее глазах появился испуг. «Я чему тебя учил?» Я даже не произнес этого вслух, просто проговорил губами, и ее глаза шокированно раскрылись. Затем она, сосредоточившись, кивнула мне и вновь посмотрела на своего противника. Секунда, и ее стойка меняется. «Зря». Ниджи покачал головой. 8-3 грамм 16 ладоней. Ниджи начал наносить удары. Вот только Хината легко парировала его предсказуемые для нее атаки, а перед нанесением седьмой она контратаковала. Без слов, без печатей. Просто крайне быстро перешла от обороны к атаке и нанесла 3 удара по болевым точкам, которые помимо боли ограничили подвижность ее противника. Что это такое? Ниджи был в шоке. Это не мягкий кулак. Хината вновь была лицом к нам, и потому я видел ее мягкую улыбку. Ты забыл, брат Ниджи? В клане меня считают бесполезной. Моим обучением никто всерьез не занимался, пока я не попросила об этом одного Чуунина. Она усмехнулась. Он же не владеет мягким кулаком, но использует схожий стиль. И учил он меня именно ему, а также вплел в него то, что мне известно из мягкого кулака. Наруто называет этот стиль смертоносное жало. Ведь нанеси я удары в 3 другие точки, и ты бы умер. Она резко прервала беседу, сократив расстояние, и попыталась атаковать. Хоккешо Кайтин. Ниджи закрутился на месте, словно волчок, выбрасывая просто гигантское количество чакры в воздух и создавая из нее за счет того самого вращения барьер. Хината не успела вовремя среагировать, и ее откинула, при этом весьма сильно потрепав. Вы сильно изменились, госпожа Хината. Ниджи медленно пошел в сторону девочки, которая встала и, очень настороженно наблюдая за ним, приняла боевую стойку. Но вы все же не сможете победить. Он покачал головой. Такова ваша судьба. Просто сдайтесь. Рывок со стороны Хинаты он почти пропустил, но вот, начиная делать кайтин, он совсем не ожидал, что его руку, до того, как она набрала максимальную скорость вращения, перехватили, и рывком с использованием его же скорости вращения, перебросили через себя, впечатав в пол. Тык-тык-тык, кха. Ниджи лежа на полу стал харкать кровью, а Хината мягко отошла от него и стала ожидать, что произойдет дальше. Десяток секунд, и рядом с Ниджи появляются Ириенины. Так как он не предпринял даже попытки встать, только перевернулся на бок. Победитель. Хината Хьюга. Хината расцвела и поднялась на балкон, но в этот раз она пришла именно к нам. Ина, я рассчитываю на тебя. Говоря это, она покраснела. Я помню. Ина крепко обняла подругу. И я поговорю с ним сразу после. Вообще-то я тут. Я вздохнул, наблюдая за вызовом следующей двойки на арену. И пусть я не в восторге, что ты пообещала постараться уговорить меня на свидание. Осматриваю девочек. Но я не имею ничего против свидания с Хинатой. Мягко ей улыбаюсь. Она это заслужила. А я? Ина возмущенно посмотрел на меня. А ты что? Хочешь сказать, что Сакура была для тебя серьезным противником? Я вопросительно вскинул бровь. Нет, но, не волнуйся, после свидания с Хинатой я устрою дома шикарный праздник по случаю твоего выхода в финал. А Хинату пригласим? Я пожал плечами. Я не против. Ура! Ина подставила ладошку Хинате, и та дала ей 5. Кха-кха, последний бой. Рокли, лист, против Гаара, песчаный, песок. Глава 36. Ли вперед! Под громовой выкрик Гая Рок спрыгнул с балкона на арену, Гаара спустился, используя свой песок, и они замерли друг напротив друга. «Ты сильный!» В глазах Гаары появилась безумная искорка, точнее не появилась, а разгорелась с новой силой. «Смогу ли я почувствовать удовлетворение, убив тебя?» Рок на эти слова только принял боевую стойку. «Ха-ха! Бой!» Ли тут же сорвался в атаку. «Скорость у него неплохая, пожалуй. Сейчас только Ина и Хината могут составить ему в ней некоторую конкуренцию. Впрочем, я говорю только о генинах нашей деревни, с которыми знаком лично. Может быть, в других деревнях и есть кто-то сравнимый с ним в скорости. Хм, я задумчиво смотрел на то, как Гаара просто стоит на месте, а песок отражает атаки Рока. Что? Куриная заинтересованно посмотрела на меня. Мне кажется, что этот песок сейчас действует не из-за осознанного желания его хозяина, а скорее на каких-то. Я задумчиво склонил голову на бок. Рефлексах, что ли? Ты так говоришь, будто песок живой. Ина решила поучаствовать в нашем разговоре. Живой ли он? Я покачал головой. Сильно сомневаюсь. Но вот то, что Гаара часто и помногу насыщает его своей чакрой, из-за чего он мог стать в какой-то мере продолжением его организма. Не в прямом смысле, конечно, но... Мы тебя поняли. Куриная кивнула. Мы продолжили смотреть на бой, а он был каким-то односторонним. Гаара уже начал двигать руками в попытках перейти от обороны к атаке, а в то время как Рок продолжал скакать вокруг своего противника, нанося удары то тут, то там. Вот только оба не могли нанести хоть какого-то урона своему противнику. Гааре не хватало скорости, Року силы или скорости. Пара минут бессмысленного боя, и Рокли быстро отпрыгивает от своего противника. «Учитель, можно?» Он с надеждой смотрит в сторону Гая. «Идиот!» Ему повезло, что Гаара удивлен его действиями, а я бы вот в этот момент атаковал, не давая ему возможности на какие-то там разговоры. «Снимай, Рок!» «Ну точно, два идиота!» Впрочем, повезло им, что Гаара по какой-то причине не рвется в бой. «Так, а теперь надо быть весьма внимательным, утяжелители, которые он снял, весьма и весьма тяжелые. Хотя опять-таки идиот, носить утяжелители во время смертельно опасного теста в лесу смерти и во время смертельно опасных спаррингов, глупости, идиотизм. Хм, а скорость выросла, причем весьма значительно. Я продолжил наблюдать за тем, как уже без утяжелителей Рок прыгает по арене, нанося удары по своему противнику. То тут, то там он успевал приблизиться к нему быстрее, чем песок мог отреагировать на опасности, наносил удар. Первый, пятый, двадцатый. Вот Гаара не успевает закрепиться на полу и его отбрасывает в стену. Идиот. Да, ты прав. Я бросил удивленный взгляд на Куринай. Да, ты сказал это вслух. И да, я согласна, что Рокли идиот. Слишком много ошибок. Слишком большое самомнение. Слишком много слишком. И самая большая его ошибка в том, что он сейчас не добил противника. Я закончил за Куринай, видя, как Гаара встает. Его лицо было покрыто трещинами, и это позволяло понять, что песок есть не только вокруг него, но и вплотную к нему в качестве пассивной защиты, если активная не справляется. А вот его взгляд мне совсем не понравился. Безумие там стало преобладать. Картина боя довольно быстро изменилась. Да, Рок все так же прыгал по арене, вот только безумие в глазах Гаары придало его атакам и защите чуть большую скорость, а под его одеждой на песке появилась ребристость. И уже при первом ударе мы узнали, что она означала. Шипы. Да, тело Рока намного крепче, так как ему не надо распыляться, и он полностью отдается его развитию, и за счет этого песчаные шипы крошатся его кулаками и ногами достаточно просто, на первый взгляд. В реальности же только значительно превосходя противника можно позволить себе бить по таким вот песчаным шипам. Вот только Рок не мог похвастаться нужным превосходством, а бить по дереву либо камню, но все же относительно ровным, не то же самое, что бить по шипам. Пара минут, и его кулаки уже сбиты в кровь, а на штанах в районе голени поступают пятна, которые свидетельствуют о сочащейся из ран крови. Да и одежда его стала потрепанной. Но было еще кое-что. Кое-что, на что парень не обращал внимания, но я видел, что его учитель обращает и хмурится. С каждым ударом он хмурился все сильнее. Скоро все закончится. А, Ина удивленно посмотрела на меня. Но ведь у Ли еще много сил, да и Гаара хоть и получает удары, но уставшим не выглядит. Наруто прав, приглядитесь к рукам и ногам Рокли. Куринай поддержала меня и подсказала всем, к чему именно надо присмотреться. Вот только как бы мы их ни учили, опыта ничего не заменит, и они просто не могли заметить, что на одежде Рока остается песок, и с каждым нанесенным им ударом его становится все больше. Еще две минуты, и Гаара перешел к действию. Жест рукой, и песок, оседавший на костюме Рока, резко приходит в движение, сбивая атаку парня. Еще жест рукой, и песок, который до этого не успевал защитить своего хозяина, резко обхватывает руки и ноги парня. Рокли, конечно, пытается вырваться, но времени на это ему не дают и резко сжимают кулак. «А-а-а-а-а!» Крик парня разносится над ареной под аккомпанемент треска его костей. «Писец парню! Ужас!» Ина передернула плечами, смотря на то, как Рокли с окровавленными руками и ногами упал на пол арены. «А вот я заметил, что Гаара слегка промедлил и все же взял себя под контроль, прежде чем начал обволакивать парня своим песком для добивания. И делал он это несколько медленнее, чем мог бы делать на самом деле. Бабах! Перед Роком появился Гай, который одним ударом по воздуху буквально смел весь песок, который окутывал его ученика, после чего быстро повернулся к Гааре. Бой окончен. Хак-хак-ха. Победитель Гаара песчаный. Песок. Я тут же спрыгнул с балкона, и перед тем, как к парню приблизились ирианины, стал проводить осмотр и оказывать первую помощь. Спустя пару секунд ко мне присоединились Ина и Хината. Так что ирианины просто остались стоять чуть поодаль. Все же о наших рангах они были прекрасно осведомлены. 5 минут, и первая помощь оказана, и парень готов к транспортировке, за что ирианины нас поблагодарили, мы же вернулись на балкон. Правда, Ина и Хинате пришлось спускаться с него, так как их, как и других финалистов, вызвали для объявления будущих соперников. «Наруто, да, рядом со мной и Куринай появился Гай. Ага, я не бросил на него даже короткого взгляда, продолжая наблюдать за окончанием отборочных. Ты же провел осмотр Рока, что ты можешь сказать?» «Что?» Я задумчиво почесал щеку. «Если не случится чудо, то его карьере конец. В смысле, там все не просто сломано. Качаю головой. Представь себе дорогущую древнюю вазу, а потом ее же разбитую броском со второго-третьего этажа, но бросили ее, скажем, в коробке». Гай нахмурился. «К чему ты ведешь?» «Я веду к тому, что такую вазу, конечно, можно собрать и склеить, но только реставратор мегавысокого класса способен привести ее почти полностью в прежнее состояние. Любой другой сделает из нее вазу, возможно, даже работоспособную, но множество осколков будет стоять не на своих местах, и если касательно вазы это не критично, за исключением ее стоимости, то вот у человека...» Я снова покачал головой. «Понадобится очень долгая операция для того, чтобы найти все осколки его костей, которые впились в мышцы и сосуды. Потребуется время и опыт, чтобы решить, какие надо извлечь так, как они будут мешать, а какие можно вернуть на законное место. Потребуется очень много времени и очень много опыта, чтобы при этом сохранить его мышцы в достаточно работоспособном состоянии, а также сохранить нервную проводимость и чувствительность. И если все это произойдет, то произойдет чудо, тогда я обеспечу это. Не так все просто». Качаю головой. «В смысле, ты же сам, я помню, что я говорил, но все, что я сейчас рассказывал, это только вершина айсберга, и с этим Ирианины нашего госпиталя справится. Там достаточное количество рангов, чтобы провести все эти манипуляции. Тогда в чем проблема?» «Проблема в том, что они не S-ранг». Гай вздрогнул. «А как раз кто-то такого уровня потребуется Року ли для того, чтобы прорастить новые каналы чакры, чтобы прорастить новые нервы, и чтобы закрепить и улучшить результат работы Ирианинов с костями и мышцами парня. Без всего этого ему не стоит даже мыслить о том, чтобы стать Чуунином, а его предел в миссиях Генинов будет уборка полей да выгул собак клана Инузука». Гай опустил голову. «И что мне делать? Для начала не раскисать?» Я пожал плечами. «Самовнушение тоже многое дает, так что вы должны показать пример Року, что ничего не закончено». На меня посмотрели с надеждой. «Это же не все», я пожал плечами. «А дальнейшее будет зависеть от вас, точнее от того, насколько далеко вы готовы зайти. Потому как подобные действия без всяких оформлений документов скажут окружающим, что Рок ли ваш личный ученик». Гай расцвел. «И всего-то?» Я повернулся в его сторону и вопросительно вскинул бровь. «Если бы это зависело только от меня, то я давно бы оформил ученичество. Но Рок не хотел этого. Говорил, что пока не станет достаточно сильным, не станет этого делать, чтобы не позорить меня». Скупая мужская, слеза скатилась о щеке Гая. «Ясно». Я покивал вновь, продолжив смотреть за происходящим на арене. «Тогда вам будет нетрудно выедать мозг нашему Хокаге чайной ложечкой. В смысле, в прямом. Единственный ирианин нашей деревни, способный вернуть вашему ученику шансы на развитие в качестве шиноби, это ученица нашего Хокаге. Вы ее несомненно знаете, величайшая неудачница, также известная как Цунади Синджу. Она, да, и хочу заметить, я внимательно посмотрел на Гая. Да. После того, как вашего ученика приведут в относительный порядок наши ирианины, и до момента, когда лечение закончит Цунади, никаких физических нагрузок. В противном случае шансы значительно падают. Нагружаете его умственно, тактика, стратегия, да что мне вам рассказывать. Вы и сами понимаете, чему можно учить в теории. Я сделаю. Спасибо. Глава 37. Итак, Куринай, рядом с которой я стоял, посмотрела на команду, и взгляд у нее был далеким от дружелюбия и понимания. «Вы прошли». Они ничего не понимали, даже Хината, стоявшая рядом с командой как моя личная ученица, растерянно смотрела на очень недовольную девушку. «Отборные бои закончились, и я хотела бы сказать, что вопросы и претензии у меня есть к каждому из вас, так же, как и у меня». Я тяжелым взглядом обвел всех, включая Хинату, отчего она вздрогнула и слегка побледнела. «Да и мы непременно разберем все ваши ошибки». Я продолжил за Куринай. «И приложим очень много усилий для их исправления». Мы замолчали, чтобы они прониклись к нашим словам. «Но не сегодня, сегодня мы вас поздравляем». Закончили мы хором и с одинаковыми ехидно-радостными улыбками. «А, они были растеряны. Куринай, я же говорил, что у них будут неподражаемые лица. Ты прав». Мы синхронно рассмеялись. «Напряжно. Фух, значит, поесть дадут прежде, чем тренироваться, Наруто?» Куринай. Наруто. Ну что, Наруто? Я пожал плечами. Мы просто немного пошутили, а сейчас пора все же отпраздновать. Мы зарезервировали кабинку в лучшем ресторане Акимичи. Не может быть. Чоджи подскочил ко мне с огромным обожанием, смотря на меня. Ты же сейчас не шутишь? Да, да, да. Я не шучу. Я похлопал его по плечу. Более того, каждый из вас может пригласить с собой семью. Ура! Радостный вопль Чоджи слышала, наверное, вся деревня. Я растерянно моргнул. Пришли воспоминания клона, от лица клона ГГ. Некоторое время назад, я растерянно моргнул. Хм. Медленно осмотревшись, я заметил Терумиме и ее охрану, которая смотрела на меня с очень большим подозрением. Итак, на этот вопрос девушки я выгнул бровь. Что тебе от меня нужно? Я пожал плечами. Серьезно? Что мне нужно? Да, мне нужны хорошие отношения с будущей Мизукаге и ее готовность укрыть меня от гнева Конохи. А для этого мне надо оказать ей такую помощь, чтоб она была в очень большом долгу передо мной. Занятий поста Каге более чем достаточно, а уж защита чтобы. Я бросил на нее говорящий взгляд. Забуза рассказал мне о том, кто взял под контроль леса. Почему ты думаешь, что он явится сюда? Я посмотрел на девушку. Ты серьезно? Она нахмурилась. Понятно. Тогда поясню. Все дело не в том, придет ли он к вам, а в том, может ли он прийти и можешь ли ты оставить такую уязвимость в своем управляющем аппарате, ТЦ. Она прикусила ноготь большого пальца правой руки. И значит, ты можешь помочь с защитой разума, а также поможешь мне захватить власть, а после перезапечатишь в меня или человека, на которого я укажу, демона. Я же за это должна буду прикрыть тебя от Конохи, когда ты решишь от них сбежать. Я усмехнулся. Ну, где-то так, я пожал плечами. Правда, никогда, а если? Ах да, тебя же не устроит только один правитель деревни. Она покивала, я же усмехнулся. Не только меня, но именно меня в первую очередь постараются, так сказать, принудить к подчинению, а возможности действовать у меня, к сожалению, не так уж и много. Мда, взгляд Мии был очень ехидным. Нет, всегда остается вариант ёбнуть бомбой Биджу, а уж если сделать это большой бомбой. Я прикрыл глаза, словно представляя результат. Вот только у моих невест там родственники, друзья, знакомые, и боюсь, они не одобрят, если я не оставлю от деревни даже угольков. А другие методы? Я вздохнул. Очень сложно защитить своих женщин, даже если три из них джоунины, а одна наследница не самого слабого клана. И ты хочешь, чтобы я подписалась на это? Допустила тебя ставить печать на меня и моих людей? А что ты теряешь? Что я теряю? Да, скажем честно, я предлагаю тебе очень выгодные условия, и не только в помощи, но и в случае, если меня придется укрывать у себя. Все же иметь дополнительного джинчурики в деревне. Но против Конохи ты и твоей девушки не будем выступать? Не будем. Я должна подумать. Запечатывайте тогда меня и снова распечатайте, либо, когда понадоблюсь, либо, когда примите решение. Хорошо. Мия кивнула своим людям. О, и кстати. Да, я Ириенин в ранге, и если мне будут передавать чакру, смогу вылечить пусть не всех, но многих. С этого надо было начинать. Жест рукой остановил шедшего ко мне шиноби. Я приставлю к тебе нескольких джоунинов из раненых, они умеют передавать чакру, будешь лечить моих людей. Я пожал плечами. Может, сначала подпишем договор о намерениях? Меня смерили взглядом. Хорошо, госпожа Теруми, это, молчать, одно слово, и в палатке, в которой мы находились, хотя скорее в шатре, наступила тишина. Ириенинов у нас мало, очень мало. И если он сможет спасти хотя бы десяток шиноби, могу и больше. Я пожал плечами. Посмотрим. Отведите его в походный госпиталь. Один вопрос. Какой? Тебе как помогать с ранеными? Лечить их или стабилизировать? Хм, если выделишь мне 20 джоунинов, я смогу поставить очень сложную печать, которая превратит одну палатку в большой артефакт. Его задачей будет стабилизация пациентов, находящихся внутри, и поддержание их жизни. Естественно, что надо будет наполнять артефакт чакрой, но по сравнению с той чакрой, которая требуется для первичной активации. Я покачал головой. Сколько? 2 резерва джоунина в неделю при максимальной загрузке. И какая она? 100 смертельно раненых шиноби. При менее сложных ранениях, естественно, больше. Так что, надеюсь, ты найдешь достаточно большой шатер. Она покивала. Найду. Делай. Только хочу предупредить, что это превышает мои возможности как клона. Так что после создания я исчезну, и когда смогу прислать нового клона, неважно. Она покачала головой. Поможешь спасти моих людей и считай, предварительный договор мы заключим. А если твой артефакт окажется настолько полезным, как ты сказал, то и доверия к тебе будет явно больше». Она отдала приказ Шиноби, что стоял справа от нее, после чего снова посмотрела на меня. «Но если ты солгал и твой артефакт навредит моим людям». «Понял, не дурак. Конец отступления. Что-то хорошее случилось». «Да так, я пожал плечами на вопрос Куринай. Пока не ясно».